Глава 4. Серебристая морось сыплется на Божий мир. Изнывая от нетерпения, я тащусь за фермерским грузовиком, с которого летят клочья сена. Предполагается, что это главная дорога между Фалмутом и Хелстоном. И все же ее в любой момент может перекрыть, как, например, сейчас, какой-нибудь необъятный трактор. Или трейлер, который мотает туда-сюда, пока заблудившиеся туристы разглядывают старые шахтерские дома. От раздражения я напеваю сквозь зубы. В Корнуэле, чем дальше на запад, тем больше эта земля похожа на себя. По-корнуэльски непокорная. Машины тянутся медленнее, дороги становятся уже, сигнал перерывается чаще, все словно делается бледнее и одновременно милее. И я знаю, что за Пензансом и дальше, на побережье Пенуэта, начнутся места еще более глухие. Да живее же! Грузовик приводит меня в бешенство. Я уже чуть не ору. Криком, конечно, не поможешь. Внезапно является незваное воспоминание. Минни смеется в машине, показывает на грузовики и коров, поет песенку. Нет. Нет. Я не хочу вспоминать об этом. Ни здесь, ни сейчас. Дрожащими руками включаю музыку, выбираю death metal. Какой угодно, лишь бы скорее, скорее, скорее. Вот. Havoc Unit. Растворение сознания. Более чем уместное название. Это-то мне и надо. Я люблю. Я употребляю. Я поглощаю изрядные дозы death metal. Густой грохот блокирует все мысли, особенно нежеланные. От бешеной какофонии сознание становится девственно чистым. Музыка не подпускает ко мне демонов. Мне требуется несколько минут. Сердце теперь стучит медленнее, машина едет быстрее. Грузовик исчез. Я смотрю на часы. 1:30. Обед. Можно использовать время с умом. Мне нужно побольше информации. С какофонией покончено. Прилетает смс-ка от Дайны. Не забудь, завтра всем пьем в Маевке. Я прошу Google ассистента набрать номер Кайла. Бывший муж отвечает почти сразу. Его голос наполняет мою ржавую Hyundai. На заднем плане слышен шум. Похоже, Кайл в пабе. «Пинта, сэндвич со стейком, парик и перо. Угадала?» Кайл смеется. «Нет, Касс, сегодня я гуляю. Салат по-гречески и бокал савиньон блан у Рокко. А ты? Направляешься в крепость Тьяков?» «Да». «Значит, все в порядке?» «Да, позвонила вчера отцу, Малкольму. Он немного подозрительный, но я уже еду. Еще раз спасибо, что свел меня с ними. Все нормально, я знаю, тебе нужны деньжата». «Это верно, — говорю я. Но у меня остались кое-какие вопросы». «Давай». Я замолкаю, потому что не хочу задавать этот вопрос. Он кажется мне неправильным, но и не задать невозможно. «Кайл, скажи честно, насколько под подозрением Малкольм Тьяк? Муж, который старше жены, красивой молодой жены, погибшей при подозрительных обстоятельствах, он должен быть подозреваемым номер один». «Судя по звуку, мой бывший жует оливку». Обдумывает ответ. Наконец он говорит: «Ну да, конечно, номер один. Но у полиции ничего нет. Полный ноль. Ни подозреваемых, ни мотива, ни предсмертной записки. Все, что у нас, а теперь у тебя, есть, это чокнутые детки. Сосредоточься на них и все, это же твоя работа. Как будешь действовать? Малкольм Тьяк не пригласил тебя пожить у них?» «Нет, я бы от него такого не ожидала. Ехать далеко, но за день обернусь туда и обратно. В крайнем случае переночую в Маус-Холле, в овце». Кайл бормочет что-то о том времени, когда мы там останавливались, и что он как-нибудь свозит туда своего второго ребенка, недавно родившегося. Я стараюсь сосредоточиться на дороге. Скучная окраина Хелстона, Теска, автомойка. И вот я оказываюсь в той части старого Хелстона, что тянется вдоль реки. Приметы старинного промышленного города, который никто толком не ценит. Ладно, Кайл, я лучше не буду задерживаться. Расскажи только еще о матери. Как ее звали? Натали? Расскажи о ней побольше. Я видела ее фотографию, получила твое письмо, но мне хочется услышать, что ты думаешь о ней как юрист. Ты же бог заключительных речей. Кайл ехидно хмыкает. Подлиза. Сейчас только фету доем. На время замолкает. Ну ладно. Она красотка. Была красоткой. Согласна? А еще она была очень умной и любознательной, даже слишком. Из местных. Жизненный путь. Чисто мыльная опера. Мама из Редрута, наркоманка, алкоголичка, проблемы с психикой, да и отец, судя по всему, не лучше. Похоже, сбежал, когда Натали родилась. Мать умерла от передоза. Натали подростком угодила в приют. Паскудный детдом в Пензансе. Экзамены она благодаря уму удивительным образом сдала на отлично. Но в университет не попала. Наверное, из-за долгов. На Малкольма она, видимо, смотрела как на систему соцзащиты. Тьяки — это старые деньги. У Малкольма два ресторана. Один в Сент-Айвзе, другой в Портлоу, на Роузленде. Ты, наверное, его знаешь. Фальшборд. Конечно, знаю. Мы с Бетти бывали там пару раз. После порции сердцевидок ее одолела слабость. То есть она хватила водки? Может быть. Но у бабушки Спарго вообще сердечная слабость к сердцевидкам. Боюсь подумать, что будет, если она дотянется до рыбы пенис. Кайл хихикает. Я улыбаюсь, но моя улыбка увядает. Я снова чувствую резкую боль. И отгородиться от нее на этот раз не получится. Не выйдет врубить очередной грохочущий дэт-метал. От такого четкого воспоминания не отгородиться. Потому что на миг мы, все трое, снова благословенная молодая семья. Мы смеемся на кухне нашего домика в Сент-Мавесе. Мини танцует танго возле холодильника, демонстрирует новые па, а я — мама. Нет, не так. Я не мама, а мама. Стою у плиты и помешиваю мидии с пряными травами и вином. Папа расслабляется с бутылкой пива в руках после дня в суде. И Минни. Прекрасно. Ей 8 лет. Она пребывает в блаженном неведении насчет ужасов этого мира. Мы смеемся на кухне. А теперь меня переполняет тьма. Она вгрызается в меня. Она бушует. И шторм этот столь страшен, что я думаю, не съехать ли на обочину или, может, зарулить прямо в ограждение набережной на Лонг-Рок. Мини. Мини Шепланд. Мини. Касс, ты как там? Все нормально? Да. Я сбрасываю скорость. Вот и набережная. Впереди на горе Сент-Майкл высится романтичный аристократический замок. От остального мира его отделяют бурные волны. Дождь совсем утих, небо сияет синими прорехами. Я останавливаю машину. Ладно. Просто... До скорого, Кайл. Увидимся. Мы разъединяемся как раз вовремя, чтобы Кайл не услышал, как я задыхаюсь от тоски. Тоски, которая, я знаю, изводит и его тоже, и которую он отгоняет плотным рабочим графиком. Но какое же оно непроглядное. Это пронзительное горе из ниоткуда. Я привыкла к этим приступам тоски. Они всегда очень болезненные. Иногда они прорываются через подземный ход моей крепости, но я научилась укрощать их, почти нормировать выдачу. Так что могу позволить себе пролить слезинку-другую по своей умершей дочери. Может быть, с десяток слезинок. Я открываю дверцу машины, смотрю на Маунтс-Бэй. Крепнущий ветер высушивает ежедневный лимит слез на моих щеках. Те, что я позволяю себе пролить по мини. Боже, боже, моя дорогая, моя мертвая дочь. Иногда мне видится в волнах ее лицо. Она смотрит на меня, улыбается, манит меня. Иди сюда, иди ко мне. Достаю телефон и откидываюсь на спинку сиденья. Эмоции отхлынули, как печальный отлив, и я листаю свои заметки. Надо понять, куда я направляюсь. Балду Хаус, в 5 милях к западу от Пензанса. Еще мили по извилистой узкой дороге Лэнс-Энда. Произносится как «Балду». Я киваю моим корявым записям. Я достаточно хорошо знаю корнуольский язык и в состоянии разобраться с этимологией «Балду». Черный рудник. Ничего удивительного. Весь Пенуит, так же, как большая часть Корнуэлла, хотя в основном, конечно, это касается Пенуита, изрыта шахтами, иным 2, а то и 3 тысячи лет. Шахты эти проложены моими корнуольскими предками. Они, может быть, прорыты Бреями из Парга 5 сотен лет назад. 10 сотен. Вот оно, это место на карте. Да. На берегу моря, рядом с бухточкой, где упала с обрыва та молодая женщина, непонятно почему, оставив 2 детей, которым я должна помочь, за помощь которым мне заплатят, потому что я умею помогать детям. Захлопываю дверцу, еду по улицам Пензанса. Выруливаю на дорогу, и город остается внизу. Город уменьшается, дорога сужается. И вскоре я уже молюсь, чтобы никто не выехал навстречу. Дорога слишком узкая. Машина въезжает в крохотные деревушки. Тут же выезжает, огибает внезапно вырастающие кельтские каменные обелиски. А вот и веселые девы. Круг из камней, представляющих девушек, которые, по легенде, окаменели из-за того, что танцевали в священный день. В детстве эта легенда меня ужасно пугала. Превратились в камень? Остались здесь навсегда? Я еду среди скрюченных артритом старых деревьев, но все равно чувствую, что слева от меня, прямо за гребнем, яростно надрывается Атлантика. А вот теперь снова приходится остановиться. Я и вправду заблудилась. Здесь, на последнем участке дороги, в медвежьем углу западного Корнуэлла, все так запутано, что карта в телефоне признала себя побежденной. Так далеко на запад я не заезжала уже много лет. Стоит выбраться наружу, как налетает порыв морского ветра. Меня с выражением крайнего интереса разглядывают чайки, почти неподвижно висящие в стремительных потоках воздуха, теперь уже влажных, обещающих морось. Вот он. Балду Хаус. Я вижу его с того места, где вышла из машины. Большое, с множеством пристроек, старинное на вид серо-золотистое строение. Одно в небольшой лесистой долине, которая спускается к берегу. Вдали бесится океан. Вцепившись в руль, я с трудом преодолеваю последние 5 миль. Грязь толстым слоем налипла на колеса. Жующие коровы взирают на меня со смутным негодованием, а дорожка между изгородями вгоняет меня в клаустрофобию. Я чувствую, как темный, сердитый по осени терновник сдирает с моей машины остатки краски. Ветви обрубки раздвоенных деревьев свидетельствуют о нешуточных ветрах, но в сумраке леса там и сям идиллически звенят ручейки, сбегающие к морю. Глушь даже по меркам Пенуита, но по-своему очаровательная. Могу понять людей, решивших жить здесь, вдали от всего, зато в центре единственного важного для них мира. Или, может быть, мира, из которого невозможно сбежать. Хлюпая грязью, делаю последний поворот, оказываюсь прямо перед Балду Хаусом, и в изумлении замираю, потому что я уже бывала здесь. Я точно знаю, что вижу это место не в первый раз. Как? Как? Не понимаю, но при виде Балду Хауса я испытываю острое чувство узнавания. Но я никогда не бывала здесь раньше. Я ничего о нем не помню. У меня не было причин приезжать сюда. Бессмыслица какая-то. как будто проснулась и поняла, что все еще сплю и вижу кошмар, как будто знаю, что-то приближается. Вот теперь мне точно хочется развернуться и уехать отсюда подальше. Обойдусь без денег, найду других клиентов. Все это ужасная ошибка. Наверняка ужасная ошибка. Или Отто накосячил, или я неверно истолковала его предсказание. Дома Отто, наверное, полыхает красным. «Уезжай! Немедли! Беги!» Но это же смешно. Во мне говорят, взывая к глупостям поколения Спарга, странные старые истории, какие рассказывают в приморских кабаках, в подвалах, где пьянствуют мародеры и пираты. Я не хочу бежать. Я профессионал, квалифицированный и уважаемый судебный психолог. Я знаю о детской психологии все. Я читала Пиаже, Блатца и Выгодского. Мне известно о стадиях морального реализма. Я знаю, что делать. Мне хорошо известно, как выявлять поведенческие расстройства у детей. Я здесь, чтобы помочь детям, и я исполню свой долг. Остановилась я в центре двора. Когда-то эта усадьба была фермой, но, похоже, это уже в далеком прошлом. Величественный, но пришедший в упадок дом похож на средневековый. Недружелюбные окна с заостренными навершиями, как бойницы для лучников. Однако дом все же пережил некоторую модернизацию, похоже, в георгианские времена. Или, может, в викторианские. Наверное, я видела его в какой-нибудь книге. Или попалась в фото в интернете. Это и объясняет мое дежавю. Усадьба явно старая, почтенная, хоть и побитая жизнью. Обычный предмет интереса историков. А может, дом показали в новостях? В сюжете про смерть Натали Тьяк? Но я просто не обратила на него внимания. Наверное, так и есть. Я ставлю машину на ручник. Медлю. Надо вылезти наружу, подойти к двери и познакомиться с горюющим семейством. Мать, потерявшая ребенка, знакомится с детьми, потерявшими мать. С девочкой и мальчиком. Она замкнутая, он разговорчивый. Тяжесть их потери словно висит в воздухе. Дует холодный ветер. Снова начинается дождь. И я застегиваю куртку. Хрустя гравием, подхожу к большой старой двери. Деревянная, наверняка толстая, с внушительными шляпками гвоздей. Не дверь, а щит. Вся в выемках, словно в нее били чем-то острым, словно она пережила атаку. 16 век? 17? Стучу тяжелым железным молотком. «Впусти меня! Впусти меня!» Где-то внутри отзывается эхо. Ничего не происходит. Я стучу снова и еще раз и жду. Жду слишком долго. Может, там никого нет? Ну, если так, то я пошла. Какой смысл здесь стоять? Просто уйду, и все. В доме никого нет. Или есть? Позади дома раскинулся обширный сад. Дальше начинается густой лес. И тут замечаю движение. Неясная фигура, появившаяся из сырости, похожа на женскую, вроде бы девушка в мешковатом черном анораке и черном худи. Черный силуэт растворяется среди темных кустов, низких деревьев, дорожек. Она будто что-то сжимает в руках, горбится, неподвижно ломкая, над каким-то свертком. «Здравствуйте!» Фигура останавливается спиной ко мне. Стоит поодаль, и я повторяю уже громче. «Здравствуйте! Вы не могли бы мне помочь? Я Карензо Брей!» Фигура медлит. На меня все еще смотрит ее спина. «Скажите, пожалуйста, вы член семьи?» Фигура, не оборачиваясь, сутулится еще больше, словно я пугаю ее, словно я хочу выяснить, что она прячет в своем свертке, словно она что-то украла. Еще одна попытка. «Пожалуйста, послушайте, меня сюда пригласили. Пригласили Тьяки. Вы из этой семьи?» Фигура все еще медлит, но уже словно готовясь повернуться, показать мне, что у нее в руках. И тут я осознаю, что ни за что не хочу видеть ее лицо, потому что оно может оказаться лицом Минни или мамы, или еще кого-нибудь, кого здесь быть не может. Ко мне возвращаются моя вина, мое горе. По венам растекается холодная морская вода, в легких лед. Я не могу взглянуть на эту фигуру, не могу, не должна. Фигура поворачивается, и я смотрю на нее.